Здания у ФСБ с незапамятных времен красили зеленой краской. Поэтому и организацию, которая в нем размещалась, в народе называли «Зеленый дом». Это позволяло избегать произносить страшноватую аббревиатуру, которая, впрочем, с годами утрачивала свое пугающее значение. По словам старожилов, были времена, когда прохожие переходили на другую сторону, чтобы не проходить мимо УНКВД. Да и охотников ходить вдоль фасада УКГБ до середины 60-х годов было немного. Но теперь все изменилось. И посетители расположенного напротив ресторана иногда разнузданно ставили машины под запрещающим знаком прямо напротив главного входа в управление. Правда, стояли они там недолго. Сейчас на третьем этаже в просторном зале заседаний коллегии шло оперативное совещание, посвященное последнему чрезвычайному происшествию, правильная оценка которого могла быть дана только после его точной квалификации. «Доложите ваши соображения, товарищ Мамонтов», — после вступительного слова произнес генерал Заишный. «С чем мы имеем дело? С террористическим актом или обычной уголовщиной?» Начальник отдела Т встал, открыл картонную папку и осмотрелся. Сидящие вокруг длинного стола заместителя генерала, начальники отделов и отделений, в свою очередь, внимательно смотрели на докладчика. «Вряд ли можно квалифицировать обстрел спортивно-оздоровительного комплекса «Рай» как спланированный теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе и регионе», — медленно произнес он. «На правом берегу Дона, напротив Рая, находится жилой массив плотной застройки, где жертв было бы на порядок больше. Однако огонь велся именно по спорткомплексу. Как раз тогда, когда там праздновался день рождения криминального авторитета Буланова по кличке Козырь. Наиболее вероятной представляется версия покушения на самого Козыря и его окружение со стороны конкурентов». Мамонтов на секунду замолчал и глянул поверх бумаг на генерала Заишного. Тот молча хмурился в стол, посасывая новую, еще не обкуренную трубку. «Общее количество погибших на сегодняшний день составляет 18 человек, 55 раненых. Обстрел велся с борта катера «Таврида», который впоследствии был подорван и затонул. В результате поисково-спасательных работ «Тавриду» обнаружили и подняли на поверхность. Удалось найти два пустых пусковых контейнера от гранатомета РПГ-32 «Вампир». Характер разрушений, осколки снарядов, а также химический анализ почвы и частиц на месте происшествия подтверждают, что заряды были выпущены именно из РПГ-32. По информации Министерства обороны, данный вид гранатомета относится к засекреченным разработкам. Изготовлен в ограниченной серии, на широкое вооружение не поступал». Генерал поднял трубку и обвел всех многозначительным взглядом. Мамонтов на миг запнулся, но тут же продолжил. «Далее. На затонувшем катере обнаружены тела капитана судна, его старшего помощника и судового повара. Старпом и повар были прикованы к трубе в гальюне, что косвенно исключает их участие в обстреле комплекса «Рай». Труп капитана Терещенко имеет огнестрельное ранение. Есть показания свидетелей, которые видели, как на борт судна поднимались двое посторонних мужчин. Скорее всего, катер был захвачен». «Кем?» — бросил Заишный, не поднимая головы. «Личности захватчиков не установлены», — сказал майор. «Операция «Аркан», объявленная в ночь происшествия, результатов не дала. Имеется список примет, составленный со слов свидетелей. Список противоречивый. Некоторые факты указывают на то, что это были гастролеры из столичного региона». «Какие факты?» — снова бросил генерал. «Во-первых, РПГ-32, большая часть опытных образцов которого по документам должна находиться на территории Московского военного округа, где расположены испытательные полигоны НПО «Салют». Есть и другая привязка к Москве. Два трупа, обнаруженные в бильярдном зале комплекса «Рай». Они погибли еще до обстрела, задушены после жестоких пыток. По отпечаткам пальцев установлена личность одного из погибших. Это Фильчиков Дмитрий Федорович, прописанный по московскому адресу. Последнее место работы — частное охранное предприятие «Лайка-М», обслуживающее объекты игорного холдинга «Удача» в Центральном административном округе столицы. Это казино и залы игровых автоматов. «А что Фильчиков делал в Тиходонске?» — спросил зам по оперработе полковник Бородин и потер квадратный подбородок. «Родные, знакомые, бизнес?» «Неизвестно. Родных и знакомых здесь у него нет. Бизнес вряд ли. Наши московские коллеги опросили его начальство. Там говорят, что командировку он не оформлял, о своей поездке никого не предупредил. И с его работой это вообще никак не связано. Но когда мы сличили штатное расписание сотрудников «Лайки-М» и «Удачи» со списками пассажиров РЖД на южном направлении, то выяснили, что работники этих предприятий в последний месяц неоднократно совершали групповые поездки в Тиходонск. Участники совещания оживились. «С какой целью?» — спросил зампоследствия полковник Окунев. «Неизвестно», — повторил Мамонтов. «Вообще за этими поездками стоит большая загадка. Генеральный директор «Удачи» тоже ездил в Тиходонск, и уже больше недели его нет на месте. То ли заболел, то ли вообще пропал без вести. Сейчас все бумаги по холдингу подписываются неизвестно кем. Если копнуть глубже, я уверен, будет много чего интересного». Генерал Заишный наконец оторвал взгляд от стола и вынул потухшую трубку изо рта. Сроду вроде бы не курил. Ни в подполковниках, ни в полковниках Мамонт ни разу не видел его дымящим. А как получил генеральские погоны, как уселся в кресло начальника управления, так и завел трубку. Да с ней не расстается. Может, хочет походить на отца народов Иосифа Виссарионовича? Хотя, говорят, вроде генерал-лейтенант Лиховцев, московский куратор Тиходонского управления, вроде бы он большой любитель трубочного зелья, страстный коллекционер трубок и даже председатель какого-то всероссийского клуба любителей трубок. Труб-клуб, что ли? Нет, как-то по-другому зовется. Вот и Заишный тоже под страстного любителя косит. Наверное, чтобы было о чем поговорить с начальством в кулуарах, на общих интересах сблизиться. А что, дело обычное? Чтобы сблизиться с начальством, и охотой начинали заниматься, и в теннис играть, и на лыжи становились. Только дзюдо не пошло. У всех ведь, как правило, животы. Какие броски с животами? «Неужели это он действительно из-под Хлемажа?» — думал Мамонтов. «Ерунда какая-то. Вот Петровский когда-то курил трубку. Шерлока Холмса из себя строил. Но ведь ему тогда едва 20 стукнуло, мальчишка совсем. Да и то бросил потом, на сигареты перешел. А может, и совсем не курит». Курит Петровский сейчас или не курит, Мамонтов так и не вспомнил. «Уголовная разборка — это, конечно, привлекательная версия», — проговорил Заишный. «Криминал — не наша линия. Можно дистанцироваться и смотреть со стороны, как Крамскому и Гончаку задницы дерут. Раз милиция прошляпила, пусть по полной отвечают. Так выходит». Он вопросительно глянул на начальника отдела «Т». Но Мамонт, почувствовав подвох, не стал почтительно кивать и правильно сделал. «Только не выйдет так, товарищ Мамонтов», — резко изменил курс генерал. «Захват судна, пиратство — это ладно, пусть будет уголовщина. Покушение там на какого-то авторитета тоже. А вот обстрел общественного места из секретного оружия исключительной мощности в рамки простой уголовщины никак не укладывается. Это все равно, что ранцевый ядерный фугас подорвать под чьим-нибудь Мерседесом. К тому же массовая гибель людей. Редактор газеты, директор завода, главврач, начальник налоговой инспекции, Более 50 раненых. Пусть не ходят в гости к бандюку, вырвалось у Мамонта, и он тут же об этом пожалел. Генерал хлопнул ладонью по столу. Не дело органов безопасности указывать людям, куда им ходить. Откуда простые граждане знают, кто такой этот Буланов? На нем разве написано, что он бандюк? Знают, знают, все знают, подумал Мамонт. Только дурака валяют, да незнайками прикидываются. Но вслух говорить ничего не стал. Потом состоялось обсуждение доклада. Особых расхождений не было. Практически все высказывались за то, что обстрел рая — это преступление террористического характера, входящее в компетенции ФСБ. Только полковник Окунев и майор Мамонтов возражали, считая, что это все же обычная уголовная разборка. Может быть, в значительной степени потому, что не хотели вешать на свое подразделение это мутное дело. В конце генерал поднялся из-за стола и, задумчиво рисуя в воздухе трубкой непонятные иероглифы, сформулировал вывод. «Мы имеем дело с организованной преступностью нового типа, уголовно-террористической группой. Сращивание уголовного элемента с высокими технологиями вооружения, возможно, даже с технологиями массового уничтожения», доступ к государственным секретам. Безусловно, это подследственность службы безопасности. Но... Заишный изобразил восклицательный знак. Основные действия, относящиеся к нашей компетенции, находятся вне обслуживаемой Тиходонским управлением территории. Где похищено секретное оружие? В Московском регионе. Откуда прибыли предполагаемые преступники? Из Москвы. Это дает нам основание направить материалы по месту основных преступлений против государственной безопасности в Московское управление. Ну а мы отработаем нашу часть дела. Вопросы есть? Ответом стал восхищенный вздох руководителя подразделений. Вопросов не было.